Глава 9. Ровно в полночь мы выдвинулись к лагерю. Действовали осторожно и старались держаться подальше друг от друга, чтобы не привлечь внимания, если в небе покажется чудище. Я шел впереди, ведь главная и одна из самых важных задач — проникнуть внутрь хорошо охраняемого лагеря, закрытого магическим куполом. Еще на этапе подготовки к отъезду из Москвы я предполагал, что османы тоже используют магические купола, поэтому создал зелье под названием «Эфирное пламя». Раньше у меня не было возможности опробовать его на деле, поэтому немного волновался, сработает оно или нет. Шустрик показал мне идеальное место, где можно сделать брешь и не привлечь внимания врагов. Это было на самом отшибе, куда свозили снег со всего лагеря. Три больших сугроба высотой метров 4 стояли на берегу небольшой замерзшей речушки. Именно туда я и пошел. Купол, от которого исходила мощная магическая аура, был очень похож на те, что создавали в Российской империи. Но была и разница. По всему периметру купола над землей тянулись тонкие рунические линии с символами. Когда подошел вплотную, услышал шепотки множества голосов. Это были отголоски заклинаний, заложенных в рунах. Явно в создании купола участвовали ведьмаки. От этого я стал еще сильнее волноваться. Теперь я совсем не был уверен, что у меня что-то получится. К тому же, руны могут среагировать на попытку проникновения, и тогда весь вражеский лагерь будет знать, что заявились гости. Отряд из 20 человек не сможет противостоять сотням османов. Нужно быть осторожным. Очень осторожным и внимательным. Если что-то пойдет не так, у Орлова и его людей должно быть время, чтобы убраться подальше отсюда. Иначе даже думать об этом не хочу. Я разгреб снег у основания купола и вытащил из рюкзака пробирку. Прежде чем плеснуть бирюзовую жидкость на купол, хотел дотронуться до него рукой, но руку резко отбросило назад. Поверхность вспыхнула ледяной синевой, и послышался резкий звон. Горгоново безумие, все гораздо серьезнее, чем я думал. Я замер, ожидая, что с минуты на минуту явятся проверяющие. Но прошло 20 минут, и никто не явился. Сразу за куполом по-прежнему было темно. И только вдали между огромными сугробами снега виднелись огни и люди. Сюда так никто и не пришел. Немного успокоившись, я решил больше не дотрагиваться до купола, а плеснуть на него эфирным пламенем. И будь что будет. Выбрал место, где сугроб с той стороны не вплотную примыкал к куполу. И сначала капнул только одну каплю, прислушиваясь. Звона не последовало. Это хорошо. Я плеснул на купол остатки средства и принялся ждать. Несмотря на название зелья, никакого пламени не было. Зелье способно разъедать магическую структуру купола, заставляя истончаться в том месте, куда оно попало. Я ожидал, что брешь появится почти сразу, но то место, куда попало зелье, лишь поменяло цвет. Теперь оно было не мерцающим, а зеленым и будто... твердым. Странно. Я осторожно прикоснулся пальцем к пятну и понял, что не ошибся. Купол, сделанный из магической энергии заклинаний ведьмаков, стал прочным, как стекло. Неожиданно. Что теперь? Ни с чем возвращаться к Орлову и признаться, что я не смог ничего сделать? Нет, это точно не в моих правилах. Может, попробовать персидой растопить затвердевшее пятно? Я уже хотел вытащить из патронтажа пробирку зельем, но тут на плече появился Шустрик, которого я отправлял на разведку. Зверек показал мне двух дежурных османов, которые, не спеша и разговаривая, приближались сюда. Черт, надо действовать быстро. Если они увидят мои следы и пятно на куполе, то сразу все поймут. Доставая персиду из патронтажа, я нечаянно задел пятно на куполе, и оно рассыпалось. Я замер на мгновение, не понимая, как так получилось, а потом забрался в образовавшуюся брешь и притаился за сугробом, ожидая появления дежурных. С веселым разговором они дошли до сугробов, развернулись и пошли обратно, ничего не заметив. Дождавшись, когда они скроются из глаз, я подал условный сигнал — крик неясыти. И вскоре друг за другом из темного леса появились наши бойцы и с ними Орлов. Как только они пролезли сквозь дыру, Орлов еще раз повторил каждому его миссию, и маги бесшумно разошлись по лагерю. На них была одежда османских пленных, ну а простое заклинание делало их лица восточными. Поэтому если их кто-то заметит издалека, то примет за своего. Мне же было приказано дожидаться бойцов здесь, но у меня была своя цель. Еще вчера перед сном я создал бальзам единства, то самое зелье, с помощью которого приручил Шустрика. Теперь же я нацелился на питомца немного покрупнее. Хотя кого я обманываю, намного крупнее. Просто гигантского питомца. Когда Орлов с бойцами ушли выполнять свои задания, мы с Шустриком двинулись вслед за ними. Первоочередная задача, ради которой мы явились сюда, — захват высокопоставленных пашей османской армии. Я намерен помочь осуществить задуманное. Как оказалось, османский лагерь располагался в селении в несколько раз больше той деревни, в которой находился наш лагерь. Здесь даже были двух- и трехэтажные дома из кирпича. Благодаря данным разведки мы знали, что и где находится, и даже пути следования патрулей, поэтому беспрепятственно продвигались все дальше и дальше. Вскоре я нагнал бойцов. Они как раз решали, как устранить семерых часовых, стоящих на страже у здания, в котором проживало вражеское руководство. Больше в округе никого не было, ведь в это самое время наше войско ожесточенно наступало в этом направлении, и сотни османских воинов отражали атаки. Даже издали были слышны крики с паническими нотками. Часовые в напряжении всматривались вдаль, туда, где происходила ожесточенная битва. Однако они продолжали следить за обстановкой вокруг здания и не забывали о своих обязанностях, обходя дозором округу. Это явно были маги, и каждый обшаривал округу внимательным взглядом, готовый в любой момент поднять тревогу. Мы все понимали, что одно неверное движение и нас заметят. Открыто сражаться с ними означало бы привлечь внимание остальных османов и самих пашей, которые не могли быть обычными людьми, наверняка сильные маги или даже ведьмаки. Сначала я предложил туман оковы, но граф был против, слишком необычно и точно привлечет нежелательное внимание. Неоткуда посреди зимней ночи взяться туману. Тогда я предложил еще одно средство, но мне требовалась помощь мага воздуха Андрея. Он с готовностью согласился. Я смешал летучий состав оков с пурпурным отравителем, и Андрей с помощью небольшого ветерка отправил отраву в сторону часовых. Это было совсем не подозрительно, всего лишь легкий ветерок. Часовые ничего не заметили, но когда начали падать один за другим, уже не могли сопротивляться. И лишь один успел крикнуть, но его голос тут же умолк, подавленный льдом от ледяной пелены из моего зелья стрела. Орлов с бойцами быстро и решительно ворвался в здание. Я и еще два мага остались снаружи, чтобы контролировать ситуацию и не дать никому сбежать из здания. Внутри послышались мощные удары и крики. Из приоткрытой двери повалил черный дым. «Стоим!» — предупредил маг по имени Теодор. «Без нас справятся!» Однако я не мог спокойно стоять, когда внутри был Орлов, поэтому отправил Шустрика на разведку. Зверек показал, что кое-кто из османов сопротивляется и пытается привлечь внимание армии. Но большинство уже скручены и заклеенными ртами ждут своей участи, стоя на коленях и с антимагическими кандалами на руках. Вдруг Шустрик показал, что одному осману удалось вырваться, и теперь он продвигается к заднему выходу. Прекрасно понимая, что он может объявить тревогу, и тогда все наши усилия пройдут даром и придется спешно спасаться бегством, я велел Шустрику задержать его и сам ломанулся в обход здания к задней двери. Когда я добрался до двери, за ней послышался приглушенный крик. Рванул дверь на себя и увидел, что Шустрик почти придушил худощавого мужчину в белой нательной рубашке и шароварах. Он лежал на полу и сучил ногами, пытаясь разжать смертельную хватку хвоста. Недолго думая, я выстрелил в него оковами. «Молодец! Дальше я сам!» Я погладил зверька, который вошел в раж и не хотел отпускать добычу. Шустрик нехотя убрал хвост и переместился мне на плечо. Я не знал, кто этот человек, но решил, что его тоже нужно взять с собой. Чем больше османов будет в наших руках, тем лучше. Взвалив на плечо замершего мужчину, я вышел из-за угла и увидел, что друг за другом из парадного входа выводят остальных османов. Некоторые из них были избиты, у двоих сильные ожоги. Одного тащили под руки, ведь его ноги были неестественно вывернуты в коленях. Наши бойцы совсем не церемонились с османами, что вполне понятно, ведь это они ворвались на нашу землю и хозяйничают здесь. Страшно подумать, что они сделали с жителями этого поселения. Довольно бодро мы выдвинулись в обратный путь к бреше в магическом куполе. Сначала все шло хорошо. Мы двигались тем же путем и уже знали, что находится за каждым поворотом. Но когда до сугробов с брешью оставалось всего пару сотен метров, перед нами образовалась зеленая печать, состоящая из рун. Именно такие печати были в лесу, когда османы ставили свои ловушки. «Берегись!» — крикнул Орлов, и в ту же секунду раздался оглушительный взрыв. Ударной волной нас отбросило в разные стороны. Не успели мы осознать, что случилось, как появилась еще одна печать, и на этот раз сразу за нами. А потом еще по две печати справа и слева. И тут я понял, что нас окружают. Мы попались в ловушку. «Нет, я не сдамся!» «Сергей Кириллович, один осман слева и двое сзади!» — прокричал я, ведь Шустрик уже показал врагов. «В атаку! Уничтожить тех, кто сзади!» — выкрикнул граф и первым ломанулся влево, туда, где в ряд стояли одноэтажные деревянные дома, похожие на бараки в Торжке. Я побежал вслед за ним, чтобы помочь, но вдруг почувствовал, что ноги перестали слушаться, и я со всего размаху ударился о землю. «Горгоново безумие, только не это! Ведьмак! Здесь ведьмак!» Я хотел предупредить остальных, но даже рта не смог раскрыть. «Кислота растворит их османских ведьмаков! Ненавижу!» Друг за другом начали падать все маги из нашего отряда, в том числе граф Орлов. Я силился хоть что-то сделать, но все было тщетно. Ведьминская магия полностью заблокировала меня. Даже магический источник не откликался. Попробовал выпустить из ладони магические лианы, но сколько бы ни старался, не мог отправить энергию в руки. Эх, надо было взять с собой ведьмаков из Кижей. А ведь такая мысль меня посещала, но я решил, что не имею права подвергать их жизнь опасности. Хотя наверняка они не отказались бы помочь нам. Сейчас бестолку думать о том, чего не случилось. Надо думать, как выбраться из этой ситуации, ведь к нам уже приближались трое магов, а из одного из бараков вышел старик-ведьмак и на кривых ногах двинулся к Орлову. На его темном лице играла самодовольная белозубая улыбка. Вот ведь гад. И тут я понял, что делать. «Шустрик, нужна твоя помощь!» Отправил я мысленный сигнал и стал ждать. Вот в рюкзаке потяжелело и зашуршало. Вот мелькнул серебристый хвост, и трое магов вспыхнули, словно спички. Ведьмак замер, недоуменно глядя на то, как османы с истошными криками катаются по заснеженной дороге. Но Персиду так легко не потушить. В это время третий маг замер и прямо на глазах покрылся толстым слоем льда. Ведьмак остановился и, развернувшись, хотел исчезнуть в бараке, но мой шустрый зверек появился на его голове и облил его оковами. В ту же секунду мы все почувствовали, что свободны. Ведьмак больше не мог воздействовать на нас. Пленники пытались сбежать, воспользовавшись нашей беспомощностью, но их всех поймали и повели к бреши. Нужно уходить как можно быстрее, ведь мы наделали шума. «Саша, ты куда?» — крикнул мне Орлов, когда я резко развернулся и побежал в обратном направлении. «У меня остались еще дела. Уходите без меня!» Орлов что-то еще кричал, но я не слышал. В это самое время небо над головой полыхнуло от мощного взрыва. Если бы лагерь не был накрыт куполом, то ударная волна наверняка достигла бы нас. Когда выбежал из-за очередного здания, увидел машину, которая ехала в мою сторону. Если я сейчас развернусь и побегу в обратном направлении или захочу спрятаться, то привлеку к себе внимание. Пришлось натянуть шапку пониже на глаза и идти прямо навстречу машине. С каждым шагом тревога нарастала. Я уже думал, какое зелье выхватить из патронтажа. Но машина проехала мимо и скрылась во дворе длинного двухэтажного дома. Фух, пронесло. По пути встретил еще несколько османов. Двое прошли мимо, один внезапно заинтересовался мной. Он окликнул меня и быстро затараторил на своем языке. Я лишь кивнул и ускорил шаг. Он что-то прокричал мне вслед, но я нырнул за один из домов и перебежками добрался до ангара. Того самого, который показал мне Шустрик. Это было огромное куполообразное здание из каменных блоков, скрепленных железными скобами, а также усиленное магией. На блоках светились руны. Обошел его со стороны леса и приблизился к массивным двойным воротам. Высотой они были 3 метра. Через них легко могло пройти то чудовище, которое мы видели в небе. Я уже протянул руку и хотел взяться за кольцо, служащее дверной ручкой, но тут сзади послышался грубый голос. «Эй, егид! Бараягел! Ярдени моих такирвар! Абукол!» Я хотел сделать вид, что не расслышал, но он быстро подошел ко мне и схватил за руку. «Сен кем сен! Бурадани Дирсан!» Я повернул голову и встретился с ним взглядом. Он все понял, поэтому отпрянул, отступил на пару шагов и уже приготовился заорать, но из его рта вырвался лишь хриплый стон. Шустрик сидел на его голове и душил хвостом. Сам проявил инициативу, без моего приказа. Чтобы не привлекать внимания, я сделал резкий выпад и нажал на точку под ключицей. Мужчина рухнул без сознания. Взвалив его на плечо, потянул тяжелую дверь на себя и вошел внутрь. Внутри царила полутьма, поэтому сначала я ничего не увидел, но почувствовал. Воздух был тяжелый и густой, со смесью пережженного железа, пепла и серы. Шустрик испуганно чирикнул и пропал, а я опустил османа на пол и продолжил изучать место, в котором очутился. Сделав пару шагов по каменному полу, ощутил мускусный аромат, запах чешуи, теплый и слегка влажный аромат кожи. И только потом в нос ударил смрад полуразложившихся мяса и костей. Все запахи переплетались с прохладой каменных стен и образовывали свой климат, свой мир опасной и живой силы. Когда глаза немного привыкли к темноте, я разглядел высокий сводчатый потолок и толстые цепи, усиленные руническими символами. Я сделал еще несколько шагов и невольно замер, а затем отступил назад, когда увидел, что темное пятно вдали, которое я принял за стену, пошевелилось. Звякнули цепи. Дракон оказался намного больше, чем я думал. По сравнению с ним я был муравьем. Однако я пришел сюда с определенной целью и не собираюсь отступать. Собрав волю в кулак, двинулся по холодному каменному полу. В руках сжимал бальзам единства, хотя понятия не имел, как заставить существо выпить зелье. С каждым шагом я четче видел дракона. Он лежал на полу, свернувшись, и не сводил с меня огромных мерцающих глаз. Они сверкали, как угли в остывающем костре, и взгляд словно пронизывал меня насквозь. Мне стало не по себе, сердце забилось быстрее, ослабли ноги. Но я не останавливался. И вскоре разглядел чешуйчатый гребень, изгибы крыльев и длинные когтистые лапы. Я остановился в 10 метрах от него, не в силах отвести взгляда от величественного и опасного создания. Дракон молча наблюдал за мной, но в этом безмолвии чувствовалась древняя первобытная сила. Сила, с которой я сталкивался лишь в своей прошлой жизни. Гидра была одним из древних существ, которые я подчинил. Мне пришлось повозиться, чтобы найти ее, а потом в течение 3 дней преследовать. Она хотела меня сожрать, и 2 раза ей это почти удалось. Но я все равно добился своего, и с тех пор гидра стала послушной, будто собака. «Ну что ж, здравствуй! Надеюсь, мы подружимся!» — подал я голос и смело двинулся к чудищу.